Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Виртуальный плен». Книга третья. Приятного прослушивания. Звонок на мобильник с неизвестного номера раздался в тот момент, когда я проходил очередные плановые процедуры в реабилитационной клинике. Проблемы с наркотической зависимостью вылезли в явном виде сразу же после моего возвращения из защиты периметра, и даже спустя 3 месяца мне приходилось 3 раза в неделю ездить в медицинский центр, ставить капельницы с глюкозой и физраствором, прочищать печень и кровь, сбивать эффект наркотической ломки. Сколько нелицеприятных эпитетов я высказал за эти дни Георгию Иннокентьевичу, искалечившему мой организм за полгода контракта. Ему должно было икаться просто непрерывно. «Слушаю вас». Свободной от капельницы рукой я дотянулся до мобильника и нажал на кнопку приема звонка. «Роман, есть серьезный разговор». Прошло столько времени, но этот голос я узнал бы из миллионов других. «Мия». К разговору со своим нанимателем я давно был морально готов и даже активно искал встречи, чтобы по-мужски высказать этому гаду все, что о нем думаю. Но вот к общению с его ближайшей спутницей я не готовился и растерялся. И не придумал ничего умнее, чем выключить телефон. Миллион мыслей закружился в моей голове. Почему вдруг Мия, а не Георгий Иннокентьевич? Он сам боится встречи и посылает вместо себя подругу? Столько времени прошло. Неужели я им все-таки понадобился? Угадал. Голос, ищущий правду, раздался у меня в голове. Георгий Иннокентьевич ждет тебя на том же месте через 40 минут. Чувства оказались смешанными. С одной стороны, мне жутко хотелось снова с головой окунуться в фантастический мир защиты периметра. Что и говорить, именно там я впервые задышал полной грудью и ощутил свое настоящее призвание. Там ощутил пьянящий вкус славы и признания. Я творил историю. Многочисленные звездолеты моего флота закрывали звезды и вызывали дрожь в стране врагов. Там я мог стать соправителем миллиардов насекомых, мог стать главой Оранжевого дома империи, мог стать кем угодно. Но самое главное, в защите периметра я чувствовал свою нужность для человечества, во мне видели спасителя всей нашей расы. С другой стороны, и негатив оказался не меньшим. Слишком дорого мне обошелся предыдущий подобный опыт, полученных за первый контракт денег, едва хватило оплатить все долги и штрафы, которые оставил после себя Георгий Иннокентьевич. От меня отвернулись друзья, я рассорился с близкими родственниками. Девушка, за которой я с переменным успехом ухаживал долгое время, бросила меня, обозвав опустившимся наркоманом. И в ее словах имелись зерна правды. После контракта я ощутил себя в искалеченном тяжелыми наркотиками и алкогольными запоями теле, словно постаревшим разом лет на 10. Так что пробуждение от волшебного сна, защиты периметра и выход в реальный мир оказались крайне горькими. «После того, как вы обошлись со мной в прошлый раз, я даже не знаю, какие аргументы смогут заставить меня снова уйти в защиту периметра и отдать вам свое тело на растерзание». Моя невидимая собеседница помолчала несколько секунд, а потом произнесла. «Королева чужих во главе 3000-го флота захватила Хнель. Твоя столица Унатари отрезана от империи и готовится к безнадежному бою. Шансов на победу нет никаких. Все, что ты так кропотливо создавал в защите периметра, может быть разом уничтожено, а дорогие тебе люди погибнут». Я думал, что меня ничем нельзя зацепить, но это оказалось вовсе не так. Мия сразу сумела вычленить именно то, чего мне так не хватало все последние дни. Люди вновь нуждаются во мне, верят в мои способности защитить их, надеются на меня. Я почувствовал, как во мне закипает жажда деятельности, пришедшая на смену длительной многонедельной апатии. «Только в этот раз контракт будет на моих условиях», — решительно заявил я. «Согласна». Мия почему-то ответила сама, не интересуясь мнением своего хозяина. «Хорошо, буду через 10 минут». Я самовольно выдернул иглу капельницы из вены и направился к выходу из процедурной. «Здравствуйте, Роман, куда это вы так спешите?» Дежурящий при входе в ресторан немолодой охранник достаточно невежливо схватил меня за плечо. Я с трудом удержал рвущийся наружу поток непечатных фраз. Опять та же самая история. Это было еще одной стороной первого контракта. Этого человека я совершенно точно видел впервые, однако он, вне всякого сомнения, хорошо знал меня, причем в негативном свете. Подобная известность, появившаяся после контракта с Георгием Иннокентьевичем, бесила меня даже сильнее, чем искалеченное наркотиками тело. С наркотической зависимостью, несмотря на тяжелые последствия для организма, хотя бы понятно, как бороться, чего не скажешь про эту странную известность. Мне, словно близкому приятелю, на улице улыбались и строили глазки совершенно незнакомые девушки. Случайный прохожий, всмотревшись в мое лицо, мог вдруг потемнеть от гнева и ни с того ни с сего залепить мне кулаком в ухо. Продавщица на кассе в супермаркете могла отказаться пробивать мне покупки и вызвать охранников, чтобы те вывели меня из магазина. А уж ночные визитеры так и вовсе достали, особенно в самые первые недели после моего возвращения из защиты периметра. Раздавшийся звонок в дверь мог означать как появление девиц легкого поведения, удивительно хорошо ориентирующихся у меня в квартире и уверяющих, что у меня якобы оплаченный абонемент на их услуги до конца года, так и хмурых бандитского вида личностей, поигрывающих бейсбольными битами и кастетами, требуя с меня возвращения какого-то там непонятного долга, причем с набежавшими некислыми процентами. Идя навстречу со своим нанимателем, я твердо намеревался припомнить Георгию Иннокентьевичу каждый подобный эпизод в моей жизни и потребовать полноценную компенсацию за нанесенный ущерб моему здоровью и репутации. Также я собирался в обязательном порядке требовать прописать в новом контракте пункт о недопустимости повторения подобных случаев, иначе отказываясь помогать моим нанимателям. Вот только сперва мне нужно было пройти внутрь ресторана и увидеться с Георгием Иннокентьевичем. «Меня тут ждут, столик уже зарезервирован», — ровным голосом ответил я бдительному швейцару. Тот отпустил мою руку, подозвал одного из администраторов и что-то шепнул ему, указывая пальцем на меня. «На чье имя заказан столик?» — поинтересовался сотрудник ресторана, открывая свой блокнот и изучая записи. «Георгий Иннокентьевич... Месфель», — предположил я, однако не угадал. Такой посетитель столик на сегодня не заказывал. «Я же говорю, гнать его в шею!» — обрадовался моей промашке вредный пожилой охранник. Но я предпринял вторую попытку. «Посмотрите еще Мию Месфель. Столик может быть заказан на нее». Потому как разом погрустнел старик, я сразу сообразил, что на этот раз ответ оказался верным. Но только чтобы без скандалов и ссор на этот раз. «Роман, иначе одним лишь штрафом и возмещением ущерба за поломанную мебель уже не отделаетесь», — пригрозил бдительный охранник, — и, наконец-то, пропустил меня внутрь. В отличие от прошлого моего визита в это заведение, когда ранним зимним утром зал был пустым, на этот раз ресторан оказался полон народа. Однако обнаружить Мию не составило никакого труда. Шикарная молодая женщина с длинными красными волосами и в ярко-оранжевом длинном платье выделялась среди толпы и притягивала взгляд, словно свет пламени в ночи. Ищущая правду сидела за столиком одна в самом центре большого зала. Перед ней находился какой-то фруктовый мусс и стакан апельсинового сока. «Садись, Роман». Вместо приветствия собеседница указала мне на свободный стул. «Ты слишком рано подошел. Георгия Иннокентьевича еще нет, придется подождать. Закажи пока себе что-нибудь на свой вкус». Подошедший официант протянул мне меню и принял заказ. При этом молодой парень как-то нервно на меня поглядывал, словно опасаясь, что я его вдруг укушу. «Не любят они тебя, Роман». Мия тоже заметила странную реакцию сотрудника ресторана. «С чего бы это вдруг?» — не удержался и съязвил я. «До полугодового контракта в защите периметра меня даже соседи по подъезду не узнавали. Сейчас же каждый второй житель района готов без разговоров сразу бить мне в лицо». «Значит, скромнее нужно было отмечать завершение своего контракта». Эта красноволосая стерва наглядно продемонстрировала, что тоже умеет язвить. Я аж задохнулся от возмущения. Мне что, всерьез собираются доказывать, что это я еще и во всем виноват? Обвинение оказалось настолько неожиданным и нелепым, что я даже растерялся. Мия же улыбнулась, любопытством наблюдая за моей реакцией. «Роман, давай сразу определим рамки предстоящего разговора, чтобы между нами не возникало недопонимания. Твоя личная жизнь вне защиты периметра ни меня, ни Георгия Иннокентьевича совершенно не интересует. Что ты там натворил? И почему вдруг соседи не взлюбили тебя? Это дело десятое. И к теме предстоящих переговоров отношения совершенно не имеет». Тут ищущая правду вынуждена была прервать свою речь, поскольку подошедший к нашему столику официант неожиданно поставил перед Мией бутылку шампанского. «Это подарок вам от бравых джигитов за тем столиком». Официант указал на группу обедающих молодых кавказцев, один из которых улыбнулся Мии и послал воздушный поцелуй. Я заметил, как моя собеседница бегло осмотрела зал вокруг себя, потом взгляд женщины остановился на группе девушек-студенток за соседним столиком. Мия небрежно взмахнула кистью левой руки, и официант со стекленевшими глазами забрал бутыль и переставил на столик студенткам. После повторения фразы про бравых джигитов девчонки весело захихикали, подарок был принят ими весьма благосклонно. «Не самое удачное место для переговоров», — проговорила недовольно Мия. «Но менять уже поздно. Времени у нас не так много. Так вот, Роман, я повторюсь, сейчас мы обсуждаем только условия будущего контракта. А все свои недовольства и претензии можешь потом высказать Георгию Иннокентьевичу в частном порядке». «Спасательные жилеты опять выдают на противоположном берегу реки», — криво усмехнулся я. «Нет, Мия, так дело не пойдет. После предыдущего контракта у меня осталось очень много претензий к нанимателю, и я собираюсь их обсудить с Георгием Иннокентьевичем до того, как подпишусь на новую авантюру». Мия отставила в сторону допитый стакан сока и посмотрела мне прямо в глаза. «Роман, ты почему-то считаешь, что твой наниматель должен быть тебе благодарен. Это совершенно ошибочное мнение. Отношения были чисто деловые. Тебе заплатили, ты выполнил свою работу. Больше вас с Георгием Иннокентьевичем ничего не связывает. Вопрос предыдущего контракта между вами закрыт. Если же ты считаешь, что добился настолько впечатляющих успехов, что наниматель вдруг должен загореться желанием дополнительно отблагодарить тебя, тоже вынужден разочаровать тебя. Нет, такого не произошло. Скажу больше, Георгий Иннокентьевич оказался крайне недоволен твоей игрой в защите периметра и уж точно не собирался возобновлять отношения с тобой. То, что с тобой все же решили встретиться, моя личная просьба и результат стечения обстоятельств, но вовсе не твои заслуги или успехи». «По-твоему, не было совершено никаких успехов?» «Не поверил я. Я же усилил флот 8-го сектора периметра настолько, что ни Георгий Иннокентьевич, ни ты, ни глава Оранжевого дома, ни даже сам император не могли такого ожидать. Я получил в начале контракта 16 легких кораблей с деморализованными командами и обилием внедрившихся шпионов других великих домов. Вам же на руки я сдал лучший в империи флот из 1000 звездолетов с 6 линкорами, 20 тяжелыми крейсерами и грозным кораблем-маткой. Я уж не говорю про то, что уровень подготовки, ответственности и лояльности ветеранов рейда через территории чужих стал несоизмеримо выше, чем у того неорганизованного стада, которое досталось мне в начале. Роман, вот не нужно только перевирать факты». Недовольно поморщилась собеседница, жестом снова подзывая официанта. Заказав еще сок, Мия вернулась к теме нашего разговора. «Теперь я расскажу факты, какими они видятся мне и Георгию Иннокентьевичу. Твой флот к моменту окончания контракта наполовину состоял из кораблей ИСЭКов, которые вернулись обратно на территории Роя. Так что ни о какой полутысячной армаде речь не может идти. Ты оставил Георгию Иннокентьевичу в лучшем случае 200 звездолетов. Линкоров осталось 5, а не 6. Тяжелых штурмовых крейсеров всего 15. Причем все тяжелые корабли, по словам адмирала, были в какой-то идиотской комплектации, которую пришлось менять обратно на нормальную, тратя и без того немногочисленные оставшиеся после тебя деньги. И самое возмутительное, ты даже элементарно не спросив разрешения у хозяина, продал роскошную яхту «Королева греха». Кронпринцу пришлось выкупать ее обратно у Робина и отдавать хозяину Тессы 4 линкора и часть крейсеров. Вот они, реальные факты, а не те сказки, которые ты пытаешься мне тут рассказывать. Во флоте реально остался всего один линкор, кронпринцесса Ликана, и 5 тяжелых штурмовых крейсеров. Остальное было у тебя временно и тебе не принадлежало. Я не мог поверить своим ушам. Невеста Хаоса, принцесса Астра, хозяин Тессы и только-только поступившая во флот после капитального ремонта и модернизации красавица Индиго, которую я втридорога купил в 9-м секторе. Эти идиоты отдали 4 новеньких линкора и 10 штурмовых крейсеров к ним в придачу за какую-то яхту. Мия же, не обращая внимания на мои душевные переживания, продолжала. Никто не спорит, что флот действительно усилился за полгода. Появился линкор, появились тяжелые крейсера. Вот только и Георгий Иннокентьевич, и я совершенно уверены, что усиление произошло бы в любом случае. Император и глава Оранжевого дома давали деньги на усиление флота. Я даже предполагаю, что если бы продолжал играть Георгий Иннокентьевич, он не ссорился бы с герцогом Паоло и не тратил на этот бесполезный конфликт время и деньги. и тогда флот через полгода мог бы быть гораздо сильнее и крупнее. Говорила собеседница достаточно убедительно. Подозреваю, что она активно использовала хитрые гипнотические штучки, чтобы я поверил в правоту ее слов. На какие-то секунды я даже почти поверил, что я этакий бездарь, который только испортил ситуацию. И если бы изначально не был твердо убежден в обратном, то у Мии, возможно, и получилось. Мне пришлось помотать головой, чтобы наваждение прошло. Если для Георгия Иннокентьевича какая-то яхта оказалась важнее 4 линкоров, модернизированных и укомплектованных просто по максимуму, то за полгода никакого усиления бы вообще не произошло. Твой спутник просто впустую растранжирил бы все деньги, как он и раньше делал. Цена 4 линкорам и 10 тяжелым крейсерам никак не менее 2 миллиардов кредитов. Плюс обученные экипажи, ветераны множества боев с чужими. Он же выменял все это богатство на яхту, цена которой 300 миллионов в базарный день. Не тебе судить, Роман. Тут вопрос принципа. Яхту «Королева греха» кронпринц Георг купил для меня в подарок. Точнее, нам обоим. Это наш с ним летающий дворец, в котором мы вместе прожили 15 лет. Георг все эти годы продолжал украшать наш общий дом. Собирал всевозможные редкости, для него это стало любимым делом. В «Королеву греха» столько вложено труда, времени и сотен миллионов кредитов, что никакой боевой звездолет и близко не стоит по цене, а уж тем более по уровню комфорта. Да на яхте только скульптур работы великого Верона Тонгепа имелось на 700 миллионов. Кроме того, моя почти полная коллекция номерных изумрудов из Сивалы. Трофеи Великой войны с Роем. Да этим камням сейчас просто цены нет. А ты все это богатство продал Робину за какой-то жалкий миллиард. Да брат тебя провел вокруг пальца, а ты даже не понял этого. Принесли мой заказ. И Мия снова была вынуждена прерваться, осмотрев принесенные мне блюда, красноволосая красавица удивилась. «Ты что, Роман, худеть решил? Салатики, минералка?» «Где мясо с гарниром? Где рыба на углях? Где алкоголь, в конце концов?» «В прошлый раз ты себя не ограничивал. В прошлый раз у меня был здоровый молодой организм. А после Георгия Иннокентьевича мне досталось тело, которое полгода не просыхало, если судить по обилию пустых водочных бутылок у меня в комнате. Печень отказывает, давление скачет, словно у гипертоника. Вены исколоты. 3 в неделю курсы реабилитации от наркомании. Вот во что мне обошелся первый контракт с вами. Потому и минералка, а не что покрепче». Мия закрыла глаза на несколько секунд, потом покачала головой несколько вымученно. «Роман, мы же вроде договаривались насчет рамок тем для разговора. Просто пойми, твоя жизнь сейчас Георгию Иннокентьевичу совершенно неинтересна. Во время контракта твое тело находилось в верткапсуле. За ним осуществлялся должный уход. Так что твои слова про алкоголь и исколотые вены — откровенные фантазии, как и попытка спихнуть вину за ссору с соседями на постороннего человека. Доказательств у тебя нет и быть не может». Я полез в карман и вытащил прихваченную из дома по дороге сюда прозрачную коробочку со светящимся шариком внутри. Положил ее на стол перед собеседницей. Мия взяла кристаллы, с любопытством повертела в руках и положила обратно. Я посчитал, что прижал собеседницу к стенке неопровержимой уликой. «Интересно, это из запасов Георгия Иннокентьевича или из тех упаковок с кристаллами, что ты взяла на пиратской базе в Унатаре?» Ищущая правду весело улыбнулась в ответ. «Роман, это вовсе не кристаллы, мне ли не знать. Скорее, это пластмассовый сувенир на память, который ты заказал, чтобы он напоминал о защите периметра». Допустим, даже так. Но теперь ответь мне, Мия, как ты узнала мой номер телефона?» «Ты совсем плохо стал со своими подозрениями, Роман. Я же какое-то время жила в твоей квартире зимой. Вспоминай, тебе Георгий Иннокентьевич рассказывал. Конечно же, я видела твой мобильник и позвонила себе, чтобы номер сохранить на всякий случай». «Все бы так, Мия. И я бы даже поверил тебе, вот только я сменил с тех пор номер. Достали звонки с угрозами среди ночи. Этот номер у меня меньше недели, я его сообщил только матери и лучшему другу. И хочу заметить, на будущее, когда звонишь, говори в микрофон трубки, а не посылай свои мысли собеседнику напрямую в голову. Было странно сегодня продолжать слышать твой голос, когда телефон я уже отключил». «Роман, ты говоришь крайне странные вещи», — надула недовольно губки моя собеседница. «Голоса в голове, работающие в выключенном состоянии телефона. Ты не пробовал консультироваться у психиатра?» Я решительно отодвинул тарелку и встал из-за стола. «В таком случае, Мия, я ошибся, конструктивного диалога у нас не получится. Передавай привет Георгию Иннокентьевичу и заодно скажи ему, Пусть не попадается мне на глаза. Вот честно, прибью этого гада». Развернувшись в сторону выхода, я успел сделать два шага, как вдруг двое крепких атлетически сложенных мужчин, до этого тихо беседующих за соседним столиком, встали и преградили мне дорогу. Один из них профессионально заломил мне руку за спину и уложил мордой на стол перед Мией. «Разрешение уходить хозяйка тебе не давала», — прошипел мне на ухо этот громила. Вокруг нас продолжали, как ни в чем не бывало, обедать люди. Официант пронес поднос буквально в метре от меня, но никого из многочисленных посетителей ресторана почему-то не интересовало происходящее за этим столиком. Словно нас и не было вовсе. Может, заорать, чтобы привлечь внимание? «Бесполезно, Роман. Они не услышат твой крик», — произнесла Мия с каким-то нечеловеческим ледяным равнодушием, наблюдая за моими тщетными попытками вырваться из захвата. «Ты совершенно не вовремя напомнил мне о моих способностях, ищущей правду, и заодно о моем обещании убить тебя при встрече в реальном мире. Какими обещаниями не разбрасываются впустую? И раз ты не готов сотрудничать...» Я совершенно неожиданно обратил внимание, что оба напавших на меня громилы схожи между собой, как две капли воды. «Близнецы?» «Или...» «Партонет туки-туки деса! Порила нави!» «Отпустить, слушаться старшую самку, выполнять немедленно». Действовал я чисто интуитивно, но не ошибся. Оба амбала синхронно отшатнулись от меня и опустились передо мной на одно колено, склонив головы. Как полезно, оказывается, прислушиваться к разговорам своих хамелеонов-телохранителей. Пускай язык народа Раваш я не знал, но все же десятка-два фраз сумел запомнить. Гордясь своим маленьким триумфом, я шутливо отсалютовал Мии и направился к выходу из ресторана. Точнее, попытался это сделать. Стоило мне отойти от столика на пару шагов, как я почувствовал нарастающее сопротивление. Каждый шаг давался значительно труднее предыдущего. Моих сил хватило на 6 шагов. Дальше я не мог сдвинуться ни на миллиметр. Ладно, не тупой, понял. Я не стал биться головой в стену, вернулся за столик и сел напротив Мии. «Будем считать, что счет нашей встречи 1-1», — весело усмехнулась могущественная, ищущая правду. «Хорошо, Роман, давай действительно поговорим откровенно». Моя собеседница посмотрела на часы. На ее лице проскользнуло недовольство и даже легкая растерянность. «Что-то запаздывает твой наниматель. Странно, обычно Георгий достаточно пунктуален. Ладно, попробуем пока без него. Роман, я предлагаю такой вариант. На любые твои 3 вопроса обещаю ответить максимально честно. Потом, после ответов, чтобы не терять времени, перейдем к обсуждению следующего контракта. Ты выскажешь по пунктам свои пожелания, я же посмотрю, насколько они выполнимы. Если останутся спорные моменты, дождемся Георгия Иннокентьевича и спросим у него. Согласен?» Я подумал и кивнул. Такой вариант меня вполне устраивал. Мия же выдохнула с явным облегчением. Похоже, в моем согласии она вовсе не была уверена. Красноволосая красавица немного расслабилась, и за маской смертельно опасной хищницы проявилась безумно красивая женщина. Возможно, самая красивая, которую я вообще видел в своей жизни. Лишь Астра своей точеной хрупкой красотой соперничала с этой опасной хищницей. Почему-то вспомнились сравнения, которые дала Флориана. Астра — снежинка, Мия — пламя. Очень точное наблюдение. Моя собеседница вдруг без видимых причин улыбнулась. Скорее всего, прочитала мои мысли. «Непривычно видеть тебя без огромного живота». «Дочку-то как назвала?» — задал я первый из 3 разрешенных вопросов. Мия удивленно посмотрела на меня, но потом все же улыбнулась. «Меньше всего на свете ожидала подобный вопрос от тебя, Роман. Хотя приятно, не скрою, что тебе это интересно. Дочку назвали Дея. Кронпринцесса Дейана Роял Георгтон Месфель». Раз дочка Мии стала кронпринцессой, нетрудно было догадаться, что с Мартой мой сменщик уже развелся. «Интересно, что моя бывшая женушка потребовала за подписание бумаг на развод? Спросить об этом Мию? Ладно, жалко тратить вопрос. Выясню уже потом по ходу игры. Тем более, что имелся гораздо более интересующий меня вопрос. После выхода из защиты периметра я потратил уйму времени, пытаясь найти в сети информацию об этой игре, а также об имеющихся в продаже или хотя бы существующих в виде действующих образцов игровых верткапсул. Все впустую. И если секретность закрытой игры для избранных я бы еще мог понять, то вот зачем скрывать информацию про верткапсулы? Нелогично, как раз наоборот, производители бы кричали об этом на каждом углу. Складывается впечатление, что подобных технологий просто не существует. Не расскажешь об этом? Мия снова довольно улыбнулась. «Наконец-то ты стал думать головой, а не поддаваться эмоциям. Отличный вопрос, Роман. Вот с него и нужно было начинать наше общение, а не плакаться на судьбу и жаловаться на грубых соседей. В твоих предположениях все верно, но упущен один важный момент. Ты ведь сам вживую видел работающую верткапсулу, причем серийную, запущенную в массовое производство модель, а не какой-то экспериментальный образец. Подсказок я сообщила вполне достаточно. Дальше сам догадайся, подтверди наличие работающего мозга у тебя в голове». Моя собеседница откинулась на спинку стула и со стаканом сока в руке принялась наблюдать за моими умственными потугами, явно не собираясь помогать мне и выдавать дополнительную информацию по теме. Я лихорадочно пытался представить, как такое вообще может быть. Массовое производство вещи, информацию о которой не найти. Какие-то жутко секретные военные технологии? Отработка военными разных ситуаций в виртуальном мире, а не в реальности? Но там командная работа групп в зараженной местности или под обстрелом противника, или тренировки на преодоление страха смерти. После сотен смертей в виртуальном мире солдаты уже не боятся опасности. Или подбор наиболее подходящих людей для каких-то крайне необычных миссий, типа высадки на Марс или общения с обнаруженными неземными формами жизни. Хотя это звучит слишком фантастически. Тем не менее, это правильный ответ, подтвердила Мия явно удовлетворенно. Хорошо, что твое мышление не зашорено, в отличие от подавляющего большинства людей. И ты готов выходить за рамки привычного. Да, это технологии будущего, которые отрабатываются уже сейчас. И игра защиты периметра, и оборудование для нее реально существует, но все цели этого масштабного эксперимента я не знаю. Как и не представляю, куда деваются выбывшие игроки, раз информация о защите периметра не просачивается за пределы лабораторий. Очень надеюсь, что им просто дают новых персонажей, хотя не уверена. У тебя остался последний из трех вопросов, Роман. Задавай его, и перейдем уже к делу. Легко сказать. Я находился в шоке после получения ответа на предыдущий вопрос. Мия и Георгий, получается, участники масштабного многолетнего эксперимента какой-то неизвестной засекреченной структуры. Ну нифига себе! Мысли путались у меня в голове. Те вопросы, которые еще минуту казались важными, сейчас уже не имели никакого смысла. Защита периметра, отработка технологий будущего. Да, пожалуй, такой вариант, хоть и звучал фантастически, зато многое объяснял. «А можно переместить мое тело в игру?» — поинтересовался я. Брови собеседницы удивленно выгнулись, губки недовольно сжались. «Странный вопрос, Роман. Вот тут ты меня серьезно разочаровал. Ты же сам знаешь на него ответ. Это невозможно по целому множеству причин. Как ты вообще представляешь попадание физического тела в компьютерную игру? Ни один материальный объект невозможно добавить в виртуальный мир. Как и невозможно вынести из защиты периметра ничто материальное. Только мысль, только разум, только знание. Вот это, — Мия указала на коробочку, — действительно лишь китайский сувенир, пластмассовая жемчужина. Георгий увидел ее в киоске и купил для меня, так как она действительно напоминает игровой предмет. Все остальное — просто наведенные мной иллюзии. Защита периметра используется в том числе для поиска среди множества людей, тех, кто имеет способности псиоников, и для тренировки их навыков. После многих лет тренировок я научилась использовать эти навыки не только в виртуальном мире, но и вне его. При всем своем скепсисе я не находил явных изъянов в словах, ищущей правду. Разве что... Я указал на двух близнецов за соседним столиком. А кто играет за нечеловеческие расы и за чужих? Почему они поняли мои слова? Мия укоризненно покачала головой. «Роман, так нечестно. Ты уже использовал все свои вопросы. Давай действовать в рамках правил. Как и договаривались, я ответила на три твоих вопроса. Уверена, что рано или поздно ты найдешь ответы на остальные. Сейчас же мне нужен от тебя составленный список условий контракта. Вот карандаш, вот лист из записной книжки. Я пока оставлю тебя на пару минут. Нужно узнать, почему Георгий Иннокентьевич задерживается». Красноволосая красавица достала из небольшой дамской сумочки миниатюрный мобильный телефон, украшенный яркими крупными кристаллами, возможно, даже настоящими драгоценными камнями, и вышла из шумного зала на лестницу. Мой взгляд невольно переместился на оставленную женщиной кожаную сумочку. Наверняка внутри находилась масса интереснейших вещей, возможно, даже какие-нибудь секретные разработки ученых, которые пролили бы свет на происходящее. Но я потряс головой, отгоняя криминальные мысли, и взял карандаш. Итак, что же я хочу. Мия вернулась минут через 7, когда список требований уже был мною практически составлен. Женщина постояла несколько секунд, смотря невидящим взглядом куда-то мимо меня, затем с силой швырнула свой телефон об пол. Аппарат раскололся на множество частей, драгоценные кристаллы разлетелись по полу. Не требовалось иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что моя собеседница откровенно расстроена и даже разъярена. Интересно, кто сумел довести ищущую правду до белого коленя? «Георгий Иннокентьевич не придет навстречу», — сообщила мне Мия, немного придя в себя. «Он в самый последний момент, оказывается, передумал. Сказал, что не хочет встречаться с тобой лично, так как подозревает, что ты не слишком ласково его встретишь. Каков самовлюбленный эгоист!» Мне показалось, или глаза Мии предательски заблестели от слез. «Ладно, Роман, раз уж Георгий меня так подставил, не вижу больше смысла выгораживать его. Да, ты не ошибся. Именно Георгий находился в твоем теле все то время, когда ты играл в защите периметра. Не делай квадратные глаза. Именно отработка возможности переноса сознания человека в другое тело и является одной из целей игры. Достигается это или с помощью специальной аппаратуры, или действиями сильных людей-псиоников, таких как я или Георгий Иннокентьевич. Если бы только знал, Роман, как мне будет непросто в одиночку тянуть все самой. Лишь бы сил хватило. Времени совсем нет, мы и так уже серьезно запаздываем. Поэтому давай листок, я посмотрю». Мия чуть не силой вырвала у меня из рук лист бумаги и быстро пробежалась по нему взглядом. «По первому пункту понятно, деньги будут, с этим как раз проблем никаких нет. Труднее вот с этим пунктом. Не позволять в теле употреблять наркотики и алкоголь. Пока 100% гарантировать не могу, но обязательно что-то придумаю. То же самое насчет следующего пункта по поводу запрета на антисоциальные выходки. Хотя, ладно, принимаются оба пункта. Клянусь своими способностями и жизнью своей единственной дочери, что за время второго контракта у сменщика в твоем теле не будет ни антисоциальных выходок, ни наркотиков. Надеюсь, такой вариант тебя устраивает?» Я кивнул, несколько шокированный подобной клятвой своей собеседницы. Мия же продолжила. «Вот следующие пункты мне непонятны. Свобода поведения в игре, гарантии защиты близких людей и прочее. Роман, давай более конкретно, что ты подразумеваешь под этой свободой и защитой. И, пожалуйста, побыстрее, а то отсутствие Георгия Иннокентьевича в игре скоро хватится». Честно говоря, я ожидал серьезнейшего сопротивления собеседницы по предыдущим пунктам. Тем более, что сумму я запросил изрядную, включающую все моральные и материальные компенсации как за предыдущий, так и авансом за будущий контракт. А потому я удивился и даже несколько растерялся от той легкости, с которой все мои требования были приняты. Да и тот напор, с которым меня подгоняла собеседница, тоже мешал сосредоточиться. Мне не нужны никакие отчеты по поводу своих действий в защите периметра. Я должен иметь возможность поступать так, как посчитаю правильным в той или иной ситуации. Я хочу получить гарантии того, что никакие персонажи не пострадают от твоих рук лишь из-за того, что они стали мне дороги. Разве в прошлый раз тебя кто-то ограничивал? Что же до моих действий? Вот неужели ты всерьез считаешь, что третий по силе ищущий правду нечем больше заняться, чем охотиться на близких тебе людей? — удивилась Мия. Вспомни искалеченную тобой Флориану. Вспомни, как ты накинулась на принцессу Астру на подводной лодке. Мия возмутилась в ответ. Роман, твое отношение к этим персонажам вообще никак не влияло на мои действия. Заставить замолчать болтливую маленькую пустышку было просто необходимо. Я сделала это ради нашего общего блага. В противном случае уже через день-два тайна подмены была бы раскрыта, и игра для персонажа Георгия Иннокентьевича закончилась бы полным провалом. Да и я бы тоже серьезно пострадала. Ты даже не представляешь, с какой тщательностью администраторы следят, чтобы никто в защите периметра не выпадал из образа. Пара лишних фраз про реальный мир, и все. Игрока как не бывало. Насчет второй девушки был просто голый расчет. Ее беременность мешала моим планам. Но ты потребовал ее не трогать, и я согласилась. Мия не увиливает ответа. Меня не интересует перечисление уже сложившихся фактов. Мне нужны гарантии на будущее. Моя собеседница посмотрела мне прямо в глаза и проговорила медленно и четко. Ограничивать тебя никто не собирается, как и никто не запрещает тебе заводить друзей, подруг, фавориток и даже любовниц в защите периметра. Но правила игры остаются прежними. Ни в коем случае не раскрывать факт подмены личности кронпринца Георга и продержаться полгода, отражая атаки чужих. От себя добавлю следующие условия. Ты не имеешь права разводиться с моим персонажем в игре, не имеешь права заводить еще детей и обязан любой ценой удержать звездную систему у Натари. Это принципиальные моменты, нарушение которых автоматически разрывает контракт. Никаких выплат в этом случае не будет. Да и за твою жизнь в реальном мире я бы потом не дала и мелкой монетки. Считай это одновременно предупреждением и официальными правилами игры. Я поморщился, хотя и понимал, что Мия имеет право выдвигать подобные требования. Ей совершенно не нужен игрок, который станет разрушать ее собственную сложную игру. В общем-то, справедливые требования. Я против ничего не имел и лишь задал уточняющий вопрос. «Мия, я вполне могу понять насчет развода. По сюжету игры он угрожает положению в обществе маленькой кронпринцессы Деи. Могу понять насчет других детей. Твоей дочке не нужны конкуренты и другие наследники. Но почему именно у Натари?» Мия посмотрела на меня с выражением какого-то сожаления во взгляде, словно умственные способности собеседника в очередной раз удручили ее. «Разве не понятно? Потому как по сюжету игры Дея сейчас мирно спит в колыбельке на Унатари. И потому твоя задача любой ценой — оградить родную дочь от угрозы. Давай уточню задачу. Мне нужно оберегать Дею или звездную систему Унатари. Если я вывезу девочку из Унатари в безопасное место, защита Унатари по-прежнему будет являться приоритетной задачей». Моя собеседница задумалась, а потом произнесла. «Роман, ты, конечно, прав. Вот только, к сожалению, умная мысль пришла слишком поздно. Ты не сможешь вывести Дею из Унатари. Я ведь не простой игрок, а ищущая правду, с большими способностями. Мне доверяет администрация игры, мой персонаж может надолго покидать защиту периметра. Сейчас дочь служит для меня маяком, на который я могу вернуться в игру, прихватив тебя незаметно для администрации. Но тут есть технические нюансы, связанные с обратным выходом. Мне нужна именно та самая точка для выхода. И если совсем коротко, сохранение звездной системы у Натари принципиально важно даже не для меня, а именно для тебя самого. Иначе ты не сможешь покинуть защиту периметра и выйти обратно в реальный мир». «Я правильно понимаю, что тебя рядом со мной в защите периметра не будет», уточнил я важный момент, и красноволосая красавица подтвердила. «Да, это так. В игре я слишком уязвима для своего хозяина и потому не хочу рисковать». «Не доверяешь мне?» — усмехнулся я. «Конечно. Я вообще никому не доверяю. Ни тебе, ни Георгию Иннокентьевичу, ни администрации. Разве прожила бы я столько лет в защите периметра, если бы была излишне доверчивой? Я оставлю тебе возможность трижды вызвать меня на короткое время, но только в случае крайней необходимости. Подобный переход достаточно затратный даже для меня. Условия понятны?» Я молча кивнул. «Раз так, будем считать, что условия контракта согласованы. Подписывать смысла я не вижу, в прошлый раз это сделано было лишь для антуража, чтобы ты прочувствовал ответственность решения. Бумажные экземпляры все равно не перенести в игру, да и нет времени сейчас на подобные глупости. Георгия вот-вот хватится, и так тебе нужно подготовить сознание к переносу». «Как это сделать?» — поинтересовался я, и Мия объяснила. «Тебе нужно заснуть или серьезно напиться. Поскольку времени крайне мало, поступим самым простым способом, вот снотворное, выпей его». Мия протянула мне пару неподписанных таблеток в желтой глазурной оболочке. Весь мой жизненный опыт, вся моя осторожность вопили в этот момент, что не стоит глотать непонятные препараты из рук едва знакомого человека, но я силой воли подавил глаз разума. Запил сладковатые таблетки минералкой и приготовился ждать. Эффект проявился уже через десяток секунд. Зал ресторана поплыл перед глазами, двое мордоворотов за соседними столиками приобрели вид бойцов расы Раваш. Наряд Мии вместо оранжевого платья стал представлять собой набор ярких ленточек, а прямые красные волосы сложились в высокую прическу. У меня появилось стойкое ощущение, что я совершил самую большую ошибку в своей жизни. «Приберитесь тут после нас», — произнесла Мия ящерицам на языке империи, и обе рептилии подтверждающе кивнули. Ищущая правду посмотрела на свои часы, потом на меня. «Эх, Роман, молись, чтобы мы не опоздали, и чтобы у меня хватило энергии». Последнее, что я заметил, уже теряя сознание, Мия протянула руку к так и лежащему на столе китайскому сувениру, с легкостью раздавила в кулаке тоненькую прозрачную упаковку и отправила себе в рот пластмассовую жемчужину. «А-а-а!» Мое тело выгнулось дугой от дикой боли. Я в ужасе распахнул глаза. Слепящий белый свет — какие-то смутные, склонившиеся надо мной темные фигуры, булькающие голоса, звучащие словно из-под воды. Пульс снова пропал. «Еще разряд!» Я не успел даже сообразить, не то что среагировать, как одна из фигур наклонилась ко мне. Разряд тока дефибриллятора заставил тело снова выгнуться. Я заорал. Точнее, вместо оглушительного крика я сумел выдавить лишь какой-то едва слышный свист. Мешали вставленные в горло трубки и кислородная маска на лице. «Есть пульс!» «Зрачок реагирует на свет. Подтверждается мозговая активность. Давление 60/30 растет. 2 кубика нанита в 7 вену. Нужно закрепить результат». Я почувствовал, как в мою шею впилась игла. Попытался сосредоточиться и сфокусировать зрение, но не получилось. Люди по-прежнему виделись лишь темными расплывчатыми контурами, зато слух постепенно стабилизировался. «Опять пошла аритмия», — голос принадлежал молодой женщине. «Пульс неровный, 15 ударов в минуту. Может, еще разряд?» «Нет, пока не требуется. Кислорода в крови уже должно хватать. Давление стабилизируется». Странный акцент, словно даже не человеческий. «Пульс 28 в минуту растет. Давление 75/40. Наблюдается активность головного мозга. Пациент пришел в сознание!» Радостный крик третьего участника отозвался звоном в ушах. Одна из фигур наклонилась ко мне. Я попытался сфокусировать взгляд и с удивлением узнал Мию в хирургическом халате и с повязкой на лице. Она обеспокоенно рассматривала мое лицо и вдруг встретилась со мной взглядом. «Вижу, ты меня уже слышишь и понимаешь. Роман, ну и напугал же ты меня. Не все прошло гладко при переносе, не знаю уж точно почему. Возможно, какие-то автоматические защитные механизмы администраторов защиты периметра обнаружили подмену IP-адреса или ID-капсулы, несмотря на все ухищрения. Твой аккаунт был забанен, в игре это выглядело как внезапная остановка сердца. Ты провел 3 минуты в состоянии клинической смерти. Я потратилась почти в ноль, вытаскивая тебя с того света. Но тебя удалось откачать, персонаж разблокирован, и только это имеет значение. Восстанавливайся, набирайся сил. Сейчас я, как и говорила, вынуждена покинуть тебя. Вызывать меня в защиту периметра ближайший 1-1.5 месяца бесполезно. У меня просто не хватит сил на перенос. Так что справляйся сам. Тебя ждет оборона у Натари. Удачной игры. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.